Глава 8. Иди, иди. С окончанием навигации открылись новые пути. Пешеходные тропинки, проложенные по льду. В солнечный день на такой тропе радостно и чуть-чуть страшновато. Такого блеска ты не видел никогда. Вокруг ослепительно-серебряный снег, ослепительно-золотое солнце, ослепительно-голубое небо. Но вот ты ступаешь там, где работал ветер, скользишь по матовому стеклу, под которым угрожающая глубина, какие-то смутные очертания. Скользишь, подавляешь тревогу и радуешься, что ты на поверхности, в солнечном мире, что тебе хочется петь, что каждый зимний день приближает весну. Зато ночью и в непогоду, в слепящем снежном потоке, кажется, что все черти морского дна, вся нечисть выбралась из коряки студенистого ила, воет и поджидает твой неверный шаг. Замечаешь, как мало стало огней, как пустынны причалы, глядя на застывшие портальные краны, понимаешь древнюю печаль ящеров в ледниковый период. Ты одинок в центре бешеной снежной спирали. Зачем тебе куда-то идти, качаясь и скользя? Зачем тебе о чем-то мечтать? Зачем гнать тоску? Разве есть в мире что-то, кроме тебя и метели? Разве существуют друзья, теплый свет из окон, телефон, говорящий голосом любимой и сама любимая? Разве есть в мире столовые, пароходы, библиотеки и операционные, книги и фильмы, вино и волейбольные мячи, телевизоры, песни, весна, счастье? Есть только холод, тоска и вой. Зачем же ты идешь? Звери сворачиваются в клубок, скулят и слабо защищаются и готовятся подохнуть. А ты идешь, потому что ты человек, потому что пурге не выбить из тебя уверенности в том, что все перечисленное существует, потому что ты знаешь, что снова будет солнце. Неважно, сколько ты идешь по льду, полчаса или 30 дней, неважно куда, на свидание с любимой или к Южному полюсу, важно, что ты идешь. Солнечный день и ненастье, день и ночь, уныние и надежда, а ты все идешь и идешь. В отделе шел обычный трудовой процесс. Стучали пишущие машинки, звонили телефоны, кричали и смеялись сотрудники. В коридоре стоял Владька и курил. Максимов подошел к нему. — Ну, чем порадуешь? — А, все то же. Был в управлении. В клинику не отпускают. Приказали продолжать освоение гигиенических установок. Вы оцените это в плавании, доктор Карпов. После навигации Максимова перевели с карантинной станции в коммунальный сектор, а Карпова в промышленный. Кончились бессонные ночи, шторм-трапы и морские традиции. Стало скучно. Ходили слухи, что прежде чем отправиться на суда, молодые врачи должны будут пройти через секторы отдела. Не смешно, скорее мрачно. Открылась одна из дверей, и в коридор вышел доктор Дамфер, высокий, сухой старик в морском кителе. — Алексей Петрович, — позвал он, — хотите немного поработать? Максимов бросил окурок и вошел вслед за ним в кабинет. Дамфер корпел над годовым отчетом. Приставленные друг к другу столы были завалены папками, справочниками и кипами пустографок. «Я ведь ничего в этом не понимаю», — сказал Максимов. «Ничего, разберетесь. Вы сообразительный», — усмехнулся старик. «А что нужно делать?» «Для начала посчитайте тараканов, то есть», — опешил Максимов. «Ну, вы же сами писали в актах, когда обследовали суда. Инсекты обнаружены или не обнаружены? Вот вам папка актов, вот списки судов. Просматривайте и отмечайте, где есть тараканы, ставьте крестик, где нет — нулик». «Правильно! Я же говорю, вы сообразительный! Вся премудрость!» «Да?» «Крестики и нулики», — думал Максимов. «Замечательно! Значит, я учил физиологию, биохимию, диалектический материализм, проникался павловскими идеями нервизма для того, чтобы считать тараканов. Здорово! Итак, паровая шаланда Зея — крестик, буксир-каменщик — нулик, водолей-ветер — нулик, теплоход Ставрополь — крестик. — Ну, как дело идет? — спросил Данфер, не поднимая головы от бумаг. — Просто здорово! — воскликнул Максимов. Все клокотало в нем, хотя он спокойно сидел в кресле и перелистывал акты. «Проклятый старик, канцелярская крыса, знаешь ли ты, что я умею читать рентгенограммы и анализы, что я уже сделал самостоятельно 3 операции аппендэктомии?» И даже один раз ассистировал при резекции желудка. Знаешь ли ты, что профессор Гущин нашел у меня задатки клинического мышления? Наконец, знаешь ли ты, что я волнуюсь, когда слушаю музыку или читаю стихи, что я и сам немного пишу? Впрочем, если бы даже ты и знал все это, ты не постеснялся бы заставить меня считать тараканов. Что ты понимаешь в жизни? Что ты видел в жизни, кроме своих бумажек да колоды для рубки мяса? «Кажется, вам не особенно нравится эта работа», — вдруг спросил Дампфер. «Я, между прочим, врач-лечебник», — ответил Алексей, последними усилиями сдерживая бешенство. Вдруг он вспомнил, что точно такое же, как сейчас, чувство было у него, когда тренер предложил ему поиграть во второй команде. «Да-да», — рассеянно проговорил Дамфер и углубился в бумаги. Через некоторое время он снова спросил: «Вы знаете задачи карантинной службы?» «Чистота», — выпалил Максимов. «Борьба с грызунами, насекомыми и старшими помощниками капитанов, правильно?» «Задачи карантинной службы — это охрана санитарной границы Советского Союза», — раздельно и торжественно проговорил Дамфер. «Мы пограничники, вы понимаете? Здесь мелочей нет. Одна чумная крыса может нанести больший урон, чем сотня шпионов, переброшенных через рубеж. А тараканы к какому количеству шпионов приравниваются?» — съехидничал Максимов. Дамфер коротко, автоматически хохотнул, как человек, которому рассказали очень старый анекдот. «Я все понимаю», — поспешно сказал Максимов. «Конечно, это важно, карантинная служба. Мне она даже нравится, но...» «Вам нравится носиться на катере по порту и с риском для жизни прыгать по шторм-трапам?» «Откуда вы знаете?» «А черновая работа вам не по душе. Зачем же вы тогда пошли на суда?» «Надеюсь, на судне не нужно будет ставить крестики и нулики». «Вы так думаете? Там, вам придется лично гоняться за каждым тараканом. Боюсь, что у вас превратное представление о работе на судах. Некоторые, я знаю, считают эту работу сплошной «парти де плезир». Такие люди плохо кончают. А в море, Алексей Петрович, на нас, врачах, лежит полная ответственность за жизнь и здоровье 50 или 60 человек, занятых тяжелым трудом, оторванных от родины, от своих семей. Вы понимаете эту простую истину? Именно для этого мы поставлены на свой участок советским обществом. На иностранных судах аналогичных классов врачей нет. Здоровье моряков, профилактика, нонсенс. Вместо одного заболевшего в любом порту десяток на выбор.